Все, что предсказала сестра Петручинио, исполнится в точности, — сказал Антонио, держа в руке роковое письмо. Отец Жозе, как родной брат герцога де ла Торре, вероятно, сумеет подделаться под его почерк. Затем напишет несколько слов, которых герцог ни в коем случае не будет в состоянии отрицать, а то, что в письме написано сверху, можно отрезать. Все остальное уже приготовлено. Примульто, как адъютант генерала Орензе, без труда доставит это письмо в назначенное место. 15 декабря вспыхнет восстание не только в этом полку, но и в полку Милана дель Боша. Так стало быть, нам только стоит подумать, каким образом заманить герцога де ла Торре в Мадрид. Найдется случай потребовать его суда по очень важному делу. Он не замедлит явиться, если приглашение это будет сделано искусно и таинственно, — сказал Фульдженчо. Если же он добровольно не приедет, то его потребуют силой, когда этот документ уличит его в измене, — спокойно произнес великий инквизитор Роза. Дверь в соседнюю комнату тихо приотворилась, и в ней показалось хитрое лицо отца Жозе. Он не ошибся в своем предположении. Когда его позвали, он сейчас же догадался, что нужна его помощь в уничтожении брата, окруженного теперь блаженством и счастьем, и которому он поэтому глубоко завидовал. Сестра Петручинио обещала ему погубить его, и он с радостью взялся во всем ей помогать. Глаза Жозе горели ожиданием, когда он поклонился великим инквизиторам, которые давно уже находились во вражде с его высоким братом. В то время как Жозе подходил к ним, Антонио разрезал лист бумаги на две части, меньшая из них упала на стол. Жозе сразу узнал почерк Франциско. «Святой отец», — заговорил Антонио, — «желаешь ли ты оказать церкви услугу, которая единственно только в твоих руках? Приказывай, святой отец. Я дал обет послушания и потому исполню все с величайшим удовольствием. Так садись за стол. На этом пустом листе, на конце которого написано имя Франциско Серано, это писал мой родной брат», — прервал его Жозе с торжеством, — «напиши почерком своего брата, что тебя, вероятно, не затруднит несколько слов, которые я тебе продиктую». Жозе, держа в руке лист и осматривая на нем подпись брата, подошел к стулу, стоявшему на другом конце черного стола. Он взял также маленький листок, исписанный Франциско, на всякий случай для образца, сел за стол, обмакнул перо в чернильницу, посмотрел на великого инквизитора и сказал: «Я готов». «Будь же осторожен. У нас нет другого листа. Благочестивый брат, пиши». Антонио продиктовал ему: «Генералы, пусть 15 декабря 1866 года сбудется наше чаяние, и этот день будет днем вашей славы и нашей общей мести». Жозе твердой рукою написал эти слова крупными буквами и так, чтобы подпись Франциско Серано приходилась как раз под этими словами. Он передал письмо с нетерпением ждавшему Антонио. Великий инквизитор вздрогнул от удивления. Такого сходства в почерке он никогда не видывал. Он был уверен, что и сам герцог де ла Торре не будет в состоянии отличить его от своего собственного.